Глава 115. Ловля змеи. До наступления темноты практически все зомби внутри города Шима и в его окрестностях были убиты. В ходе зачистки города Юйджун нашел более 200 выживших, которые естественно присоединились к нему. С ними общее количество выживших в подчиненных ему районах увеличилось до 500 человек. Однако вновь присоединившиеся были настолько голодны и обессилены, что мало походили на людей. После этой операции, каждый из бойцов каждой боевой группы прошел через опасность и получил неоценимый опыт. Они стали превращаться в отборных бойцов. Ночью после принятия ванны, Юй решил проверить свои сегодняшние находки. Он собрал уже немало различных предметов из системы богов и демонов, которые уже начал раздавать приближенным бойцам. В сегодняшней битве, по освобождению городка Шима, он собрал 6 книг навыков, 30 белых шкатулок и одну голубую. Книги навыка были следующие. Книга навыка первого уровня. Малый огненный шар. Книга навыка первого уровня. Ускорение. 3 штуки. Книга навыка второго уровня. Знание языка. Книга навыка третьего уровня. Контроль гравитации. Книга навыка первого уровня. Ускорение. Активный навык. Повышает ловкость на 10 пунктов на 30 секунд. Активация потребляет 5 СП. Время перезарядки? Нет. Книга навыка второго уровня. Знание языка. Пассивный навык. Наделяет знанием 3 национальных языков, в том числе и пониманием письма. Книга навыка третьего уровня. Контроль гравитации. Активный навык. Позволяет контролировать и управлять силой тяжести. Навык можно использовать на одиночную цель с расстояния 200 метров или на всех окружающих в радиусе 10 метров. Активация навыка потребляет 10 СП и 10 МП. Для поддержания действия навыка каждую секунду потребляется 1 СП и 1 МП. Сила оказываемого гравитационного давления зависит от стойкости, силы, живучести и выносливости. Юя внимательно посмотрела на книгу навыка третьего уровня «Контроль гравитации», которую получил за убийство зомби L2. Подумав немного, он убрал ее в хранилище. После этого он взял книгу навыка второго уровня «Знание языка» и изучил ее. Книга обратилась в неяркий свет, который втянулся в точку над его переносицей, и он получил новое сообщение. Какие 3 языка вы желаете изучить? Английский, русский, японский. Немного подумав, Юэ сделал выбор. В его сознании стала формироваться новая руна. По окончанию этого процесса, Юэ почувствовал огромный поток знаний и ранее неведомых символов, из-за чего ему потребовался отдых. Помассировав виски, Юэ стал открывать шкатулки с сокровищами, начав с белых. Вскрыв все 30 белых шкатулок, он достал только 4 меча Тандао, одну пару ботинок ловкости и пару перчаток силы. Остальные были пусты. Юэ посмотрел на такое количество вещей и с грустью подумал. «Удача очень важна при открытии шкатулок с сокровищами. Повезло, что я нашел хотя бы 4 меча Тандао». После этого он взял наконец голубую шкатулку и с замиранием сердца открыл ее. Вспыхнул неяркий свет, и в его руках появилась пара кожаных ботинок, окантованных бронзовыми линиями. Зеленые ботинки ускорения. Снаряжение третьего уровня. Ловкость плюс 10. Какое сокровище! Глаза Юэ вспыхнули от радости, пока он смотрел на зеленые ботинки. Если надеть эти сапоги, то это будет равносильно постоянно активированному навыку первого уровня – ускорение. Хорошее снаряжение может чрезвычайно усилить человека. Юэ это прекрасно понимал. Убрав все находки в хранилище, Юэ лег в постель и, обняв сладкую Го Юй, в удовольствии уснул. На следующий день Юэ направил бойцов за продолжением поисков и убийством зомби, как в пределах городка Шима, так и в его окрестностях. Также он отправил сообщение Чияну, чтобы он начал перевозить жителей деревни Джангуан на новую базу. Вскоре из деревни прибыл первый караван, после чего был организован постоянный поток транспорта, перевозящего людей, материалы и прочие товары в новый город. Организовав переезд, Юэ взял нескольких подчиненных и отправился к одной из рек, протекающих рядом с городком Шима. Он снова использовал в качестве приманки курицу, чтобы выманить мутировавшую речную змею. «Здесь нет», – разочаровался Юэ. Он бегал вдоль обеих рек целый день и использовал множество куриц, но ни одной змеи так и не показалось. Когда он уже начал вытягивать последнюю курицу, собираясь забрать людей и уйти, Из реки наконец-то появилась огромная мутировавшая змея. Она распахнула свою пасть, собираясь проглотить курицу. Юйджун неимоверно обрадовался этому и резко выдернул приманку на берег. Мутировавшая змея также вылезла из воды, преследуя свою добычу. Она погналась за приманкой, сильно и быстро извиваясь по земле. Юйджун сразу же стал выманивать змею подальше от воды, отбегая к Гоюй и Лувэнь, стоящих в 100 метрах от реки. «Начинайте!» – крикнул он им. Гоюй и Лувэнь сразу же активировали свои навыки, как с их губ начали слетать таинственные заклинания. Одна произносила ледяное заклинание, другая – огненное. В то же время Юэ схватил автомат тип 81 и открыл сконцентрированный огонь по мутировавшей змее. Пули одна за другой попадали в тело змеи, но они по-прежнему не могли пробиться через ее броню. Эта атака вызвала ярость змеи. Будучи хозяйкой реки, она естественно среагировала на провокацию и бросилась к нападающему. Стреляя, Юэ постоянно отступал к позиции заклинательниц. Змея была чрезвычайно быстрой, поэтому вскоре она была уже около Юйджуна. Но к этому времени заклинания Гоюй и Лувэнь были закончены. Огненный шар и ледяной шар выстрелили, и попав в тело мутировавшей змеи, сильно ранили ее. Все-таки мощность магии чрезвычайно высока. Даже если это были два навыка первого уровня, их атаки проделали в броне змеи отверстие размером с кулак. Одно отверстие было черным и выжженным. В нем было видно красное мясо змеи. Второе же было полностью заморожено. И при движении там все крошилось и потрескивалось. Огромная мутировавшая змея зашипела от нестерпимой боли. Она повернула голову к Гоюй и Лувэнь, и ее глаза наполнились безумной яростью. В этот момент Юэ активировал теневой шаг. Его скорость увеличилась до предела, и он резко бросился навстречу змее, доставая револьвер Стингер 2 и делая 3 выстрела в тело змеи. Все 3 пули также попали в ее тело, проделывая в нем еще 3 отверстия размером с кулак. Ощутив еще раз сильную боль, змея развернулась и поползла к реке, собираясь скрыться в воде. Однако скорость Юэ была выше. Активировав навык «Дьявольское пламя», он очень быстро догнал змею и предстал перед ней. Увидев врага, змея раскрыла свою пасть и хотела проглотить человека. Но Юэ легко уклонился от этой пасти, и как в его руке появилось ярко-красное пламя. Он сразу направил это пламя в бок змеи, сжигая все, к чему оно прикасалось, и оставляя на ее теле огромную рану. Двигаясь вдоль всего тела мутировавшей змеи, он практически полностью вскрыл ее броню и сжигал ее изнутри. Вытекало огромное количество крови. Получив такие повреждения, змея начала содрогаться в предсмертных конвульсиях и вскоре полностью замерла, как из ее тела вылетел большой шар белого света и влетел в Юйджуна. «Вы перешли на 27 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик».